Глава 4. Вечер я вновь провела в окружении книг, изучая материал о расах более подробно. На этот раз моим вниманием завладела Райвер, но не забывала я и об остальных живущих в мире существах, старательно конспектируя информацию в тетрадь, предусмотрительно взятую из приемной. Я нашла целую стопку чистых тетрадей в линейку в одном из ящиков стола и почти с чистой совестью повзаимствовала одну из них. При конспектировании пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вести записи на местном языке, но уже через пару часов я делала это уже на автомате. Вампиры, василиски, оборотни, гномы. Я выписывала лишь то, что казалось мне странным и не вписывалось в привычную картину мира землянки Марьяны. Так местные вампиры пили кровь лишь в экстренных случаях, но могли загипнотизировать почти любого. Эльфы были не только блондинами, а орки не только зеленокожими. Оборотни не всегда волками, но и медведями, а также крупными представителями кошачьих самых разных окрасов. Чешуя во время волнения проявлялась не только у драконов, но еще у нескольких рас, в том числе у василисков и саламандр. А еще в своем нынешнем облике я была очень похожа на дриаду, переболевшую местной ветрянкой, той самой, о которой сочувственно обмолвилась Ора. Немного выбивались из образа волосы и ногти, но, думаю, секретари сочли это за какой-нибудь модный эксперимент, которым так грешили юные девушки этого мира. Обычное желание выделиться и быть не такой, как все. Что ж, я действительно не такая, но пока не стоило сообщать об этом никому, даже декану. Утро следующего дня началось так же, как и предыдущее. На этот раз я легла пораньше и поставила будильник на попозже, чтобы только успеть на завтрак перед очередным трудовым подвигом. Без 5:08 я вошла в приемную и спокойно продолжила разбор оставшихся документов, вынесенных из кабинета декана. Я занималась этим монотонным делом почти час в полном одиночестве, а вот ближе к 9 в приемную потянулись посетители. Все парни, все адепты, все одеты в черную форму с пурпурными вставками. Примерный возраст от 16 до 25. Но я могла и ошибаться. Различные расы, разнообразный цвет волос и глаз, но при этом почти единый настрой, высокомерно-пренебрежительный. Да, так и хочется поганым веником приласкать. В половине 10 в приемную вошла декан Дьюш. И сейчас, даже при большом желании, я не назвала бы ее Райвер. Женщина, одетая в черную с пурпуром мантию, с волосами забранными наверх, имела поистине царскую осанку и мгновенно вымораживающий внутренности взгляд. Небрежно кивнув замерзшей мне, Райвер молча указала пальцем на одного из студентов и прошла в свой кабинет. Парень, вальяжно поднявшийся с места, прошелся по остальным пренебрежительным взглядам и расхлябанной походкой проследовал за деканом. Дверь за ними бесшумно закрылась, и я настороженно прислушалась. Из кабинета не доносилось ни звука, но, кажется, это интересовало лишь меня, так как остальные парни продолжали все так же весело общаться между собой, хвастаясь подружками и последними сомнительными достижениями. Не прошло и 5 минут, как дверь кабинета декана распахнулась, и на пороге появился откровенно подавленный адепт. Растерянным взглядом он оглядел притихших парней, на негнущихся ногах прошел на выход, а из кабинета раздалось зловещее. Следующий. Таким очень загадочным образом через кабинет начальства прошли еще 4, и каждый раз эффект был практически одинаков. Растерянный взгляд, подавленный вид и сомнамбулическая походка. 6-й адепт внес разнообразие, и уже через минуту после того, как парень скрылся в соседнем кабинете, оттуда раздался грохот и истеричные вопли, что примечательно, мужские и непродолжительные. Еще через 5 минут наступила тишина. Еще через 10 в приемную бодро вошли 2 бравых целителя в светло-зеленых рубашках и без каких-либо объяснений прошли в кабинет декана. Пробыли там от силы минуту, после чего вынесли на раскладных носилках адепта в бессознательном состоянии. Кажется, местами он был сломан, но не поручусь. В приемной окончательно установилась гнетущая тишина, и следующие 30 минут шли по предыдущему сценарию. Когда в приемной остались лишь 3 парней лет 18, один из них не выдержал и, резко дернувшись с места, попытался уйти, но не смог открыть дверь. Он ее и дергал, и пытался воздействовать магией, но ничего не выходило. Дверь оставалась закрытой. Я уже с откровенным интересом следила за развитием событий, но тут произошло неожиданное. Дверь толкнули с той стороны. И, о чудо, она открылась. Правда, вошел тот, от кого я уже заранее не ожидала ничего хорошего. А именно, граф Дьюш. Сегодня он был без сюртука, в черной рубашке с расстегнутыми верхними пуговками, отчего его сексуальный образ моментально отпечатался в моем сознании. Я еще провожала зачарованным взглядом мужчину, без стука ворвавшегося в кабинет декана, а оттуда уже доносились первые звуки разгорающегося скандала. Кто-то кричал, что-то швыряли, непонятно что, но очень пугающе грохотало и взрывалось, а студенты в приемной благоразумно изображали застывшие статуи, даже не думая о побеге. А вот со мной происходило нечто странное. С одной стороны, хотелось броситься грудью на баррикады и защитить начальство. С другой — снова броситься грудью, но уже в стане врага. Просто... Ну почему он такой хорошенький и при этом гад? Несправедливо? А ведь я даже не знаю сути его претензий к Райвер. Вдруг они обоснованы? Вдруг Герман хочет как лучше? Я уже совсем извелась, не зная, как поступить, но тут дверь кабинета декана распахнулась, грохнув о стену, и изнутри донеслось яростное. «Никогда! Слышишь? Никогда! А теперь вон из моего кабинета! Иначе я за себя не отвечаю!» Первым, как ни странно, вылетел студент. Смуглый демон был белее мела и мелко трясся. Забыв, что дверь в приёмной открывается внутрь, он попытался выбить ее плечом, но не преуспел. Толкнул раз, другой. «Дэш, стой!» — окликнул его приятель и метнулся к нему, сообразив, что товарищ не соображает, что делает. Потянул ручку на себя и выпустил демона. Немного подумал, с сожалением обозрел коридор и вернулся на место. «Мы не закончили, Райвер!» — зловеще донеслось из кабинета декана, и я переключила внимание на говорившего. Это был Герман. В отличие от студента, мужчина держал себя в руках и вышел из комнаты, полный достоинства. Пренебрежительно оглядел притихших нас, задержал внимание на мне, нехорошо прищурился, а его янтарные глаза жутковато сверкнули. «Марьяна! Кофе мне!» — утробно проревел злобный монстр из кабинета декана, и я сначала метнулась в подсобку, а только потом сообразила, что это была Райвер. «Ох, как ее проняло!» Что же такого хочет от нее Герман, раз декан сама не своя? Пока варила кофе, успела отдышаться и успокоиться. Когда несла ей напиток, отметила, что в приемной остались только студенты, а граф, видимо, уже ушел. Войдя, обнаружила лишь Райвер. Она сидела на подоконнике боком, притянув к себе колени и обняв их так, словно пыталась отгородиться от всего мира. Было в ее фигуре нечто болезненно надломленное, как будто встреча с кузеном прошла для нее куда сложнее, чем могло показаться вначале. Испугавшись всерьез, первым делом я плотно закрыла за собой дверь и только после этого осторожно приблизилась. Поставила кофе на стол, а сама подошла к декану. Казалось, она совершенно не заметила, что больше не одна, но когда я подняла руку, чтобы дотронуться до ее плеча, тихо произнесла. «Как же я устала. Ты даже не представляешь, насколько. А ведь я всего лишь хочу заниматься любимым делом. Что в этом странного? Хотеть стать успешной, независимой и хотя бы немножко уважаемой. А что взамен?» Я все-таки дотронулась до нее и крепко сжала ее плечо, молчаливо давая понять, что я на ее стороне. Понимаю ее желание, поддерживаю. И ни о чем не спрашиваю, хотя любопытство уже начинает грызть. «Спасибо, Марьяна», — судорожно вздохнула Райвер и резко выпрямила спину. «Прости за глупый срыв. Некрасиво получилось». «Что он от вас хочет?» — не удержалась я. «Не поверишь?» Декан язвительно блеснула глазами, нервно вздергивая подбородок и вместе с тем слезая с подоконника, чтобы пересесть за стол. «Послушание. Этот...» Несколько непонятных мне слов, но, кажется, нецензурных. «Думает, что, став главой клана, имеет право решать, чем мне заниматься. Вот только он очень глубоко ошибается». Я ничего не поняла, но сделала соответствующее моменту сосредоточенное лицо. «Да замуж он меня хочет выдать, представляешь? Замуж!» — воскликнула Райвер раздраженно. «Клану нужны наследники, и этот...» Снова неизвестные, но интуитивно понятные мне слова. «Решил, что я стану идеальной матерью». Я аж отшатнулась от ее ярости, которая, казалось, начала плавить воздух. «Но он же ваш кузен». «Да не от него!» Пренебрежительно отмахнулась Райвер и взглянула на меня со злой иронией. «Ну, он, конечно, тот еще засранец, но не настолько. Даже женихов не подобрал. Целых трех. Проблема в том, что я не хочу. Понимаешь? Вообще не хочу». Только сейчас, заметив на столе кофе, Райвер уделила ему внимание, и я получила минутку на то, чтобы осмыслить услышанное. И, естественно, не удержалась от закономерного вопроса. «А почему он сам не женится? Если ему нужны наследники, то пусть и делает». «Ты не поверишь, но я пытаюсь донести до него эту мысль уже третий год», — устало выдохнула декан, прикрыв глаза. «Только этот болван меня элементарно не слышит. Да и не знаю я ни одной сумасшедшей, которая выйдет за него замуж». Шумно выдохнув, Райвер замолчала, словно это признание отняло у нее последние силы. Просидела так секунд 10, после чего, распахнув глаза, пристально взглянула на меня и совершенно другим деловым тоном произнесла. «Спасибо за кофе, Марьяна. Будь любезна, пригласи в мой кабинет следующего студента». Сообразив, что лимит откровений от начальства на сегодня исчерпан, я торопливо вышла в приемную и, по возможности, строго оглядев притихших адептов, произнесла. «Следующий». Парни затравленно переглянулись между собой, потолкались локтями, но с места так никто и не сдвинулся. Пришлось пользоваться служебным положением и назначать очередность самостоятельно. Ткнула пальцем в ближайшего и в приказном порядке проинформировала. «Ты! Быстро в кабинет!» Не знаю, что мне помогло, верно выбранный тон или общий накал момента, но студент подскочил и послушно метнулся в кабинет декана. Не прошло и 5 минут, как дверь распахнулась снова, и парень, красный как вареный рак, вылетел оттуда. Еще через 15 минут приемная сияла чистотой и пустотой, как в 8 утра. На часах не было и 12, но складывалось впечатление, что я отпахала 3 суток без перерыва. Сказывалось не только общее напряжение, но и беспокойство за Райвер. Как же ей, бедняжке, сложно. 3-й год терпеть нападки кузена. По себе знаю, как непросто отбиваться от родственников, которые только и ждут, что мужа и детишек, но ты не можешь предоставить даже жениха. В моем случае дело было не в нежелании, а в банальном отсутствии кандидатов. Но от этого не легче. Давление-то никуда не девалось. Ровно в час я вошла в кабинет декана и поняла, что сделала это не зря. Райвер сидела в кресле и пустым взглядом рассматривала потолок. Кажется, встреча с кузеном и разборки со студентами отняли куда больше сил, чем у нее было. «Обеденный перерыв», — уведомила я начальство, чувствуя себя немного скованно, как если бы лезла совершенно не в свое дело. «Да, иди», — отмахнулась декан. «А вы?» «Я?» — она была искренне удивлена и даже сфокусировала на мне взгляд. Секунд 5 смотрела, не отрываясь, после чего скептично хмыкнула и сочувственно произнесла. «Марьяна, ты серьезно?» Совершенно не поняла, что она имела в виду, и просто кивнула. «Да. Я переживаю, что вы совершенно забыли об обеде. Что-то не так?» Декан хмыкнула снова. После посмотрела, вроде бы искренне усомнилась в моем здравом уме и ворчливо поинтересовалась. «И откуда ты такая на мою голову?» Кажется, я не знала чего-то очень важного. Чего-то такого, что должно было кардинально изменить мое отношение к начальству, но... Чего не было, того не было. И я закономерно уточнила. «Какая?» «Заботливая», — усмехнулась Райвер и неожиданно открыто улыбнулась. «Ай, не бери в голову. Спасибо тебе. Просто спасибо. Ты права. Уже время обеда. Идем. И мы действительно отправились в столовую. По дороге молчали. Я не представляла, о чем вообще можно говорить с деканом, а Райвер просто шла и почему-то отстраненно улыбалась. В столовой брюнетка заняла один из свободных угловых столиков, а я присоединилась к ней, хотя и увидела дружелюбный кивок Иванши, которая уже сидела в компании Оры на своем обычном месте. Кивнула в ответ, но села с деканом, хотя и заметила, как настороженно покосились на нее все без исключения соседи. Кажется, окружающие побаивались мою начальницу, а может, даже недолюбливали, потому что я насчитала не меньше 10 откровенно опасливых взглядов. Странно. Видимо, я действительно многого не знала. Но при этом, сколько ни всматривалась в спокойное лицо Райвер, сколько ни вспоминала нюансы ее поведения, Так и не нашла ни одной зацепки, которая могла бы объяснить поведение окружающих. Ну да, вспыльчивая. И только? Или я совсем ничего не понимаю? Обед прошел спокойно, и даже то, что мы почти не разговаривали, не расстраивало. Кажется, декана вполне устраивала окружающая столик тишина. Она была не напряженная, а очень спокойная, может, даже дружеская. Как будто Райвер была благодарна только за то, что сидела за столиком не одна, но, как и я, не знала, о чем можно говорить. После обеда она озадачила меня непривычным делом — составлением приказа на пересдачу по итогам утреннего промежуточного зачета. Оказывается, декан еще и преподавала. У младших курсов теорию «Введение в основы некромантии», а у старших несколько других, уже больше практических предметов. Передала она мне и свое расписание, чтобы я была в курсе ее рабочего графика. Поначалу растерялась, не зная, с какой стороны подступиться к делу, но после минутного раздумья сообразила, что можно поступить по аналогии, и подняла предыдущую документацию. После этого дело пошло быстрее, и уже через полчаса, обработав листочки с итогами зачета и выписав оттуда фамилии провалившихся, я накропала довольно симпатичный приказ. Почерк у меня всегда был красивым. Сейчас же я в основном следила за тем, чтобы не ошибиться в орфографии и формулировках, переписав шапку с приказа прошлого года. Отнесла свой труд декану. Взамен забрала с ее стола кучку бумаг, которые она уже отработала, сварила кофе, разобрала документацию. И поняла, что до конца рабочего дня еще полтора часа, а мне больше нечем себя занять. Документы разобраны, приказ составлен, кофе сварен, а новых распоряжений не поступало. Подумала, может, где стоит еще прибраться или хотя бы пыль протереть, но, как назло, не нашла в приемной ни одного пыльного местечка. То ли уборщицы тут были трудолюбивыми, то ли порядок поддерживался магией, в которой я до сих пор ровным счетом ничего не понимала. Но и тут мне не повезло с занятием. Что ж, придется придумывать себе дела самостоятельно. Чем тут вообще принято заниматься в свободное время? Даже не представляю. Хотя на первое время можно брать с собой книги и обучаться по ним уже на рабочем месте. Да, так и сделаю. А пока, наверное, стоило почитать личные дела обучающихся на факультете студентов, чтобы хотя бы примерно представлять, с каким контингентом придется иметь дело. Я вполне неплохо заняла себя самостоятельно выдуманным делом, начав со старших курсов, уже минут через 10 констатировав, что поступила правильно. Теперь я знала, что Академия называется престижной не просто так. В этом мире была знать, и ее отпрыски обучались именно здесь, причем не только нашей страны, но и соседних. Бароны, виконты, графы, маркизы. Титулы и заковыристые имена глядели на меня с каждой странички, а рядом с именем вспыхивала голограмма самого студента, так что я могла еще и познакомиться с каждым адептом заочно. Потрясающе. Я так углубилась в изучение очередного личного дела, что пропустила момент, когда в приемную вошел посетитель, и очнулась лишь от его деликатного покашливания. «Добрый вечер». Вскинула голову, моргнула, узрела перед собой милейшего, седобородого старичка в черной мантии и неуверенно улыбнулась. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Магистр Эстебан». Поклонился он едва заметно, и его выцветшие голубые глаза азартно блеснули из-под кустистых бровей. «Преподаю на факультете некромантии, магическое начертание. А вы, Мири...» «Марьяна Бернс, секретарь». Я была мгновенно очарована импозантным дедулей, который безумно походил на какого-нибудь мудреца из Тибета. «Приятно познакомиться, Мири, Марьяна». Искренняя улыбка тронула мужские губы. «Приятно видеть, что наша приемная больше не пустует. Вы стали ее достойным украшением. Будьте любезны, уточните у декана, есть ли у нее для меня минутка». «Да, конечно». Я поспешно подскочила с места и под добродушным взглядом магистра прошла к кабинету декана. Вежливо постучала, доложила о визите посетителя, и Райвер отложила в сторону документы, кивком давая понять, что готова принять магистра прямо сейчас. «Чай, кофе?» — немного запоздала, вспомнила я о своих обязанностях, которые были прописаны в должностной инструкции. «Чай с мятой, будьте любезны», — обрадовался магистр, а Райвер, как всегда, предпочла кофе. И все бы ничего. Но у меня не было ни мяты, ни подноса, на котором можно было бы принести сразу две кружки. Ох, беда! Что же делать? Нервно засуетилась, но мудрая мысль вовремя посетила мою голову, так что я, выскочив в коридор, понеслась на третий этаж, где работала Иванши, в приемную самого ректора. Она оказалась на месте, и я мигом вывалила на нее свою проблему. Была бы не такой взволнованной, уделила бы куда больше внимания помещению, которое по сравнению с моим было почти в два раза больше и еще роскошней, но отметила это лишь краем глаза, сосредоточившись на проблеме. «Ой, милочка, да разве же это проблема?» Беспечно отмахнулась секретарь и поманила меня за собой в сторону неприметной двери, за которой находилась похожая на мою подсобка. «Вот, держи. Зайду к тебе завтра с утра, проверю, чего еще не хватает, и помогу составить заявку. Беги, работай». И я побежала, обнимаясь под носом и мешочком сушёной мяты, как самым дорогим, что есть на свете. Я была так рада, что все разрешилось в считанные минуты, что едва не столкнулась на лестнице с графом Дьюшем, который поднимался навстречу. Лишь в самый последний момент успела метнуться в сторону, так как сам граф даже не подумал уступить мне дорогу. А дальше понеслась уже с горящими щеками, вновь заработав полный неприязни взгляд. Фу! Ну нельзя же быть таким скверным! В приемной никого не было, и я, справившись с задачей в кратчайшие сроки, внесла в кабинет декана напитки, на всякий случай положив в красивую вазочку, найденную в шкафу, кусочки сахара. Ведь магистр не сказал, какой чай пьет, сладкий или нет. «Спасибо, Марьяна». Декан сдержанно поблагодарила меня за кофе, а магистр с удовольствием втянул носом мятный аромат и одарил меня благосклонным взглядом. А судя по тому, что забросил в кружку несколько кусочков сахара, я не ошиблась в своей предусмотрительности. Вернувшись на рабочее место, я радовалась как девочка этой, по сути, мелочи. Ведь что случилось? Да, собственно, ничего. Просто одна очень хорошая женщина помогла, а второй приятный мужчина оценил. И настроение просто до небес. А граф... А пошел он. Но, кажется, мысли в этом мире чересчур материальны, потому что всего секунду спустя в приемную вошел граф. Прошелся по мне на этот раз равнодушным взглядом и, не задерживаясь, двинулся в сторону кабинета декана. Нет, ну каков нахал! От его бесцеремонности у меня даже голос прорезался. «Подождите!» Он удивленно замер, всего в полуметре от двери, и, словно не веря, что я обращаюсь к нему, глянул на меня через плечо. «Да-да, вы! Декан занят, к ней нельзя!» Не знаю, с чего я это взяла. Вдруг у графа был беспрепятственный доступ к кузине в любое время дня и ночи, но мне показалось, что я поступаю правильно. «Ну нельзя так! Он ведь наверняка опять будет ее доводить, а у нее посетитель, и каково будет декану в очередной раз выслушивать гадости от родственника?» «Ты серьезно?» Кажется, я была первой, кто посмел вообще сказать хоть что-то наперекор этому высокомерному типу, потому что он обернулся ко мне полностью и снова смерил пренебрежительным взглядом. «Ты кто такая вообще?» «Меня зовут Марьяна». Представилась я сдержанно, надеясь, что мой голос не дрогнул, и радуюсь, что дрожащих колен не видно из-под стола. Все-таки этот граф подавлял и заставлял чувствовать себя пылью под его ногами только одним лишь презрительным взглядом. «И я секретарь факультета некромантии. Будьте любезны, присядьте, я доложу декану о вашем визите. Она сейчас занята, так что, возможно, вам придется подождать». Я говорила правильные слова очень сдержанным тоном, а в груди леденел ком страха под его зловещим взглядом. «Божечки-кошечки, что я делаю?» «С кем я разговариваю? Да он меня сейчас прихлопнет одним пальцем!» «Значит, секретарь...» Красивые губы презрительно изогнулись, а янтарные глаза смерили меня очередным надменным взглядом. «Ну что ж, доложи...» И как ни в чем не бывало, прошел к стульям для посетителей и развалился на одном из них с царственным видом, закинув ногу на ногу. Сглотнула. Поняла, что взвалила на свои плечи непосильную ношу и на негнущихся ногах проследовала к двери. Рвано стукнула, заглянула, нашла взглядом Райвер и севшим каким-то жутковато замогильным голосом проинформировала декана. «К вам посетитель, граф Дьюш!» Увидела, как меняло живое лицо декана, и откуда только силы взялись, уже ровнее произнесла. «Сказать, что вы заняты и что бы ожидал?» Кажется, последние слова стали неожиданными не только для меня. Брови Райвер живо взлетели вверх, во взгляде промелькнуло нечто странное, а затем уголки ее губ дрогнули, и по лицу промелькнуло мстительное предвкушение. Да, Марьяна. Будь любезна, передай графу, чтобы подождал. Мы с магистром обсуждаем крайне важный учебный момент. Потребуется еще около... Взгляд женщины метнулся к часам, и усмешка стала злее. Часа. Возможно, больше. Она говорила достаточно громко, чтобы граф услышал каждое слово через приоткрытую дверь. Но я все равно, когда обернулась к нему, при этом глядя в область его уха, ровно произнесла. «Декан действительно очень занята. Ожидайте. Чай, кофе?» Пауза затягивалась, и я рискнула перевести взгляд на лицо графа, но сразу же поняла, что зря это сделала. Судя по гневно суженным глазам и гуляющим по скулам желвакам, он был в бешенстве. Ожидание ответа угнетало. Я уже жалела о том, что решила поиграть в героиню, когда граф шумно вдохнул и небрежно процедил. «Кофе. Крепкий, без сахара». В подсобку я, кажется, влетела. Чуть не запнулась о диван, но вовремя затормозила и обхватила себя руками, унимая бешено колотящееся сердце. «Ох, вот так встряска! Вот я влипла!» И казалось бы, ну что случилось? Просто какой-то высокомерный тип раздражен ожиданием. Но взгляд, тембр, аура. Меня проняло так, словно я стояла на краю бездонной пропасти, а позади на меня наступал самый жуткий монстр всех миров. Сглотнула, умылась ледяной водой и кое-как сварила кофе, буквально гипнотизируя процесс его приготовления. Из всех мыслей в моей голове билась одна — какая я дура. Они-то родственники. Как-нибудь уж и разберутся между собой. А я куда лезу? Зачем? Так ли хороша Райвер? Так ли ужасен Герман? Может, они стоят друг друга? А пострадают и я. Но вот кофе был готов, и я, жутко нервничая от самой мысли, что пора вернуться в приемную, сделала первый шаг. Тело противилось, не слушалось, но я стиснула зубы и совершила настоящий подвиг, вернулась в приемную, глядя куда угодно, но только не на графа. Приблизилась, подала ему кружку и вернулась за стол. До конца рабочего дня оставались считанные минуты, но я не была уверена, что мне можно оставить приемную, когда в ней находится посторонний, а вдруг начнет буянить и пакостить. Маловероятно, но я уже ожидала от этого неприятного типа чего угодно. В итоге, даже вдыхая через раз, я продолжила изучение личных дел студентов, бездумно скользя взглядом по мутным строчкам и не понимая ровным счетом ничего. Судя по звукам, граф спокойно пил кофе. И почему я не маг? Сейчас бы быстренько телепортировалась отсюда на другой континент. Да просто, чтобы вдохнуть полной грудью. Когда долгие годы живешь под давлением долга, и зная, что окружающие тебя люди только и ждут, когда ты оступишься, но в лицо смеют только улыбаться и лебезить, становится крайне неожиданным известие, что кто-то смеет тебе противостоять. Смотреть в глаза, упрямиться. Какая глупая девочка. И какая страшненькая. Но забавная. Надо будет изучить ее внимательнее.